А теперь давайте перейдем к самой технологической части нашей с вами темы. Правила, которые превращают переговоры в управляемые. Правило первое. Смена кадра. Что такое смена кадра? Как в кинофильме, когда каждый раз мы способны запустить новую пленку в тот момент, когда изменилось наше желание или наше понимание ситуации. Личное качество, которое обеспечивает это правило, эмоциональная пластичность. Что это такое? Если позволите, маленький анекдот, уж больно в тему. Обезьяна идет по лесу, внезапно видит яма, и на дне ямы лев. Она к нему подходит и спрашивает: «Лев, ты че?» Лев говорит: «Да вот, охотники поймали». Обезьяна: «А выбраться не можешь?» «Да не могу, уже полчаса прыгаю и никак не допрыгну». И тогда обезьяна встает на край ямы и говорит: «Ах ты, кошка драная!» И так полчаса все, что про льва думает. Внезапно край ямы осыпается, бац, обезьяна падает вниз. Лев злорадно смотрит на нее: «Ну что, ха-ха-ха-ха». Обезьяна, испуганно глядя на него: «Лев, ты не поверишь, извиняться пришла». Эмоциональная пластичность – это умение перестраивать свое поведение в зависимости от логики развития ситуации. Всего лишь маленькая картинка из жизни. Начальник департамента закупок крупной коммерческой структуры. Женщина. Пока ты с ней согласен, то кофе тебе наливают, лично за тобой ухаживают, там по плечу тебя гладят, всячески подчеркивают предупредительные отношения. Но стоит только не то чтобы возразить, а просто изобразить готовность к возражению, она без всякой паузы тут же переходит, это даже не крик, это что-то между ором, визгом и воплем. То есть вот чашки летят, все там, посуда рушится. Как только ты отступаешь назад, говоришь: «Да нет, все-все-все». Тут же лицо меняется, говорит: «Ну вот, ну, можно же было сразу договориться». А при этом, если смотришь в глаза, глаза-то холодные-холодные. Коллеги, я не оцениваю это как поведение, как нравственно, ценностно, правильно или неправильно. Главное, что оно ориентировано на цели достижения переговоров. И за это я эту женщину искренне уважаю. Второе правило. Правило скрытого сценария. С одной стороны, мы готовим свой сценарий, а лучше всего свои вееры сценариев. С другой стороны, мы понимаем, что партнер наверняка может сделать то же самое. И поэтому существует жесткое правило. Пока ты не продиагностировал истинный сценарий собеседника, не торопись с приемами контруправления. Очередная история жизни. Переговоры, несколько раундные, очень позитивное отношение партнера к нам, радостные приветствия, улыбки во все лица, так сказать, господа, конечно же, кроме вас не с кем договариваться. Но при этом никакого продвижения к цели переговоров, только обозначаются темы. В конце концов замечаем, что на каждом раунде переговоров в соседней комнате сидит какая-то группа одних и тех же самых мужчин, которые к нам явно отрицательно относятся. И оказывается, что они являются представителями основной команды конкурента. И возникает вопрос, а с кем тогда в самом деле ведут переговоры? Уж точно не с нами. И для чего мы? Чтобы в любой момент можно было сказать: ребята, не договоримся с вами, вон видите, те вон на все эмоционально готовы. Все отдадут, все подпишут. Понимаешь, что в такие моменты ты попадаешь в чужой управляемый сценарий. Поэтому, дамы и господа, просчитайте. В настоящий момент, вот эта жесткая фраза, играешь ты или играют тебя? Это совместная игра или это сценарий одного актера? Правило третье. Правило счета. Держите под контролем то содержание вашего труда, отчеты, проекты, доклады, которыми оппонент может воспользоваться как средством перехвата управления. Например, человек приходит на переговоры, протягивает на ту сторону подготовленный проект сообщения, надеясь, что его рассмотрят, не перепроверив при этом реакции собеседника. На что собеседник говорит: «Хорошо, я чуть позже посмотрю», и демонстративно выкидывает это в мусорную корзину. То есть, пускай там пока полежит. Это правило говорит о том, что пока ты не уверен в реакции собеседника, не дай ему возможность контролировать твои ресурсы. Не дай ему возможность воспользоваться вот этим ходом перехвата управления в переговорах, показав свое отношение к каким-то твоим собственным трудам. Это относится не только к материальным предметам, но и к аргументации. Например, собеседник начинает переговоры с фразы: «Мы специально для вас подготовили проект», и тут же может получить контрудар по типу: «Знаете, у нас очень много проектов, которые нам готовят». Ситуация «не подставляйся», в том числе логикой аргументации соблюдай правила счета. Правило четвертое. Правило усиления хода. Мы с вами разобрались со сценарием. Мы продумали, как правильно организовать взаимодействие со стилем собеседника. И теперь время подумать о содержании, о аргументации. Подумайте, как правильно выложить свои аргументы. Если в нормальных переговорах принято сразу начинать с сильных аргументов, а потом договариваться, то в жестких переговорах лучше спланировать сначала систему прощупывающей аргументации. В этом случае аргументы предъявляются последовательно, после анализа реакции собеседника и понемногу усиливаются. Если пренебречь правилам усиления хода, то очень часто попадаешь на эффект переплачивания за результат переговоров. Много слабых переговорщиков стараются ударить сразу по полю. Мы предлагаем вам и это, и это, и вот это. А после этого партнер спокойно выбирает то, что ему выгодно. Но часто он выбирает гораздо больше, чем то, на что мог согласиться сразу. Правило пятое. Правило матрешки целей. Оно говорит о том, что желательно сразу определить несколько целей переговоров, которые можно достичь в процессе их проведения. При этом хотя бы одна из этих целей должна быть под вашим полным контролем. Например, диагностика собеседника. Это обеспечивает психологическую защищенность в переговорах. Вроде бы правило, которое предельно понятно. Но, уважаемые дамы и господа, в следующий раз проверьте, в самом ли деле у вас прописаны минимальные и максимальные цели данных переговоров. И если в процессе переговоров вы не уверены, что удастся достичь минимальных целей, не вступайте в переговоры. То есть в настоящий момент не определен тот последний рубеж, за который вы не имеете права отступать. Если позволите, небольшая шутка. Как мне рассказал один из партнеров по переговорам. Говорит, знаешь, ты абсолютно прав. Вот если я иду на совещание губернатора, у меня сразу мысль, вот с этим надо договориться, с этим надо решить вопрос, с этим надо познакомиться, а если говорить не удастся ничего, то я хотя бы напьюсь. Понятно, что звучит как шутка, но вот этот принцип. Все равно это событие для меня хоть чем-то целесообразным, но завершится. Точно такой же подход работает и в этом правиле переговоров. Правило шестое. Правило кинозала. Мы до тех пор остаемся настоящими переговорщиками, пока все происходящее воспринимаем как некую разновидность игры. Игра позволяет сохранить гибкость. И при этом наша задача спонтанно не реагировать на ходы партнера по переговорам. Помните, как в классическом фильме «Передайте Майклу ничего личного». Это чистый бизнес. Почему оно для нас так важно? Еще один небольшой пример из жизни. Две стороны переговоров. С одной стороны три человека, с другой два. Со стороны тройки вбрасывается, скажем так, неоднозначное предложение по поводу делового взаимодействия. И в паре, которая напротив, один человек. Ну, знаете, да, конечно, немножко жестко, но хорошо, давайте с вами говорить. Его сосед абсолютно спонтанно, недоуменно начинает смотреть на него, потом секунды через 2-3, ну, хорошо, ладно, давайте пообщаемся и в этой теме. Тут же берется пауза в переговорах, я вот эту тройку спрашиваю, а как вы дальше будете вести переговоры с этими людьми? На что получаю ответ? Какие переговоры? Прошу прощения, они уже сдулись. Спрашиваю, почему? Мне говорят, это же очевидно. У этих людей нет согласованных внутренних ролей, они не договорились о том, как будут вести вместе переговоры, у них непонятно, кто принимает окончательное решение, явно видно, что один тянет одеяло на себя, и второй еще пока не согласен, но уже начинает сопротивляться. А дальше 15-20 минут прессинга, и 30% падение по цене. Всего лишь неудержанные, спонтанные, эмоциональные реакции. Уважаемые коллеги, поэтому переговоры – это кинозал. Все, что перед нами происходит, да, мы переживаем. Но никто не подумает, чтобы броситься с кулаками на телеэкран. Правило седьмое. Правило обнуления. Одно из универсальных правил и эффективная тактика защиты является обнуление ходов партнера по переговорам. Если вы понимаете, что уже идет не взаимодействие, а подбор приема воздействия, то покажите, что на вас это не влияет. По отношению к вам это неэффективно. Безразличие лучше гасит энергию, чем контрсопротивление. Ведь задача большинства ходов – втянуть нас в диалог, втянуть нас в возражение. А дальше как болото. Чем больше трепыхаешься, тем больше тебя засасывает. Пример не совсем из переговоров, вернее, не с обычных переговоров. 70-е годы прошлого века. Идет попытка вербовки, по-моему, английского дипломата в Греции. Перед человеком выкладывается пачка фотографий, на которых он не с одной, а даже, по-моему, с целыми тремя любовницами. И после этого фраза «Вы же не хотели, чтобы вот это увидела там ваша жена, ваше ближайшее окружение, ваши партнеры?» «Конечно нет», — говорит человек. «Кстати, вы не могли бы мне вот эту фотографию отдать с собой, лучше размножить?» Говорит, «А зачем? Знаете, когда у нас с женой такое висит в спальне, это страшно возбуждает». Вот ситуация, если ты готов сыграть на опережение, то безразличие гораздо лучше, чем ход сопротивления. Да, ты внутри можешь переживать. Да, внутри у тебя уже скребутся кошки, нервы, паника, пожар. Но не покажи это вне. Не дай другому человеку насладиться пробитой эмоцией. Это как раз то, чего он хочет. Коллеги, переговоры – это покер. Дай необходимость почувствовать ту эмоцию, то отношение, которое тебе выгодно в этой ситуации. Правило восьмое. Правило оракула. Один из сильных ходов воздействия в переговорах – – это предсказать поведение оппонента. Например, я понимаю, вы в этой ситуации можете сделать то-то, то-то, то-то и то-то. Точно предсказывая возможные реакции партнера, вы показываете степень своей готовности к развитию событий. Иногда только этого бывает достаточно, чтобы человек изменил свою позицию. Опять же, маленькая картинка из жизни. Сидим в приемной, вместе с девушкой деловым партнером, готовимся к переговорам. Перед нами из кабинета, в который нам необходимо скоро будет зайти, вылетают подряд 3 переговорщика. Явно ситуация там такая эмоционально напряженная. Мы входим. Уже по состоянию хозяина кабинета видно, что сейчас начнется ситуация легкого психологического прессинга, а может быть и нелегкого. А в этот момент моя партнерша очень спокойно говорит там: «Николай Иванович, перед тем, как мы посмотрели, как вы умеете выстраивать своих деловых партнеров, мы четко понимаем, что у нас будут непростые переговоры». Что тут же на лице хозяина кабинета? Знаете, вот это эмоциональное удовольствие от того, что твою силу признают, того, что тебе отдают право первого хода, или того, что подчеркивается уважение к тебе как к сильному партнеру по переговорам. Мгновенно задана другая эмоция начала переговоров, которая, в свою очередь, делает их более конструктивными. Правило 9. Правило доспехов. В ситуации эмоциональной переговорной атаки часто противник старается перевести переговоры в личную плоскость. В ход идут обвинения, нелестные оценки, прямое уничижение. И поэтому основа – это защищенность от личных оценок. Знаете, вот хороший образ профессионального костюма. Когда мы идем на работу и надеваем на себя костюм, мы ведь не пришиваем его нитками к телу, иначе можно отодрать мясом. Мы понимаем, что эмоциональная реакция в переговорах всегда трактуется как слабость. Перехватите ход доведением позиции оппонента до абсурда. Всего лишь маленькая картинка жизни. Люди приносят на переговоры предложения, которых их попросили написать. Партнер минуты 2 это предложение рассматривает. Потом комкает, бросает и говорит: «Ой, полная чушь», впрочем, как всегда. Можно было начать возмущаться. Но в данном случае люди спокойно смотрят на улетевшую в корзину бумагу. Говорят: «Понимаем». При этом достают дипломат, кладут на стол. Вынимают толстую пачку листов, говорит: «Вы правы, это всего лишь наше первое предложение». Гляди, ну дальше не будет же человек рвать всех их поочередно. Тактика доведения до абсурда, когда ты заранее перехватываешь возможный ход оппонента. Правило 10. Правило торпеды. Если позволите, сначала маленькая история жизни, вернее анекдот. В лесу завелся большой полосатый. Хищник, который больше всех, когти длиннее всех, зубы страшнее всех. Стоит на поляне в центре леса с тетрадкой. Мимо проходит медведь. Хищник ему: «Так, иди сюда». Медведь подходит. Тот говорит: «Как зовут?» Медведь говорит: «Медведь». Тот: «Понял, записываю, приходи в обед, будешь съеден». Медведь идет, плачет, понятно, что с этим не справишься, из леса не убежишь. Мимо идет волк: «Че, медведь, плачешь?» «А ты сходи на поляну, там большой полосатый». Волк: «Ты че такое?» «Полосатый, а ты кто?» Волк: «Понял, записываю, приходи в обед, будешь съеден». И так всех животных леса, пока не доходит очередь до ежика. Ежик идет на поляну. Большой полосатый: «Колючий, как зовут тут?» «Ежик». «Понял, записываю, приходи в обед, будешь съеден». «Ась, не приду». «Понял, вычеркиваю». Уважаемые коллеги, вот всего лишь анекдот. Правило торпеды говорит о том, что всегда перепроверяй пределы на крепость. Это в самом деле то, что является их жестким условием? Или это всего лишь та же самая метафора, которая только что перед нами прозвучала? А если не приду? Необходимо всегда выявлять те цели, те пределы переговоров, которые действительно значимы для партнера. После этого постарайтесь изменить условия переговоров так, чтобы достижение этой цели стало зависимо от ваших действий. Или жестко торпедируйте данную цель или предел. Опять же, уже не анекдотическая, а реальная история жизни. Начало 90-х годов. Правительство Гайдара выпускает новые законы о прогрессивном налогообложении бирж. Большинство бирж испытывают проблемы, кроме одной – Московской биржи недвижимости, в которой внимательно читают текст закона и видят, что понятие биржи там не прописано. В течение 2 дней они становятся из Московской биржи недвижимости Московской буржей недвижимости, полностью выходя из-под действия закона. Коллеги, хрестоматийный случай. Но еще раз давайте увидим важность постоянной атаки исследования силы всех возможных пределов. Давайте найдем ту границу, которая, возможно, уязвима для партнера по переговорам. Правило 11. Правило сцены. Часто в переговорах наиболее выигрышную позицию занимает тот, кто заставляет другого оправдывать или обосновывать свою позицию. Например, слабый начальник отдела закупок скажет: «Нет, нас не устраивает это предложение». Более сильный скажет: «А почему нас это должно устроить?» Человек, который занимает более сильную позицию в переговорах, он постоянно будет заставлять сдавать информацию. «Расскажите мне, а вот это вы не могли бы обосновать? Но сейчас вы сказали вот это, а перед этим мы слышали абсолютно другое утверждение». Сильный переговорщик постоянно заставляет другого заново обосновывать, заново исследовать, заново оправдывать свою позицию. И Если говорить об этом правиле, оно очень сильно зависит от того, как вы сформулируете цель переговоров. Ведь правильно заданная цель переговоров тут же вовлекает другого в ситуацию диалога, в ситуацию необходимости обоснования своей позиции. Слабый переговорщик приходит и начинает сразу доказывать целесообразность своего предложения. Сильный переговорщик излагает правильно поставленную общую цель, но при этом тут же следующий ход, но для того, чтобы нам с вами сэкономить время. Можно ли сначала несколько вопросов? И начинается вариант приема информации для того, чтобы уже дальше работать со смыслами собеседника. Правило 12. Правило поля. Переговоры не заканчиваются в отдельном месте и в отдельное время. Чаще всего договоренности продолжаются дальше пространства переговоров. Оставьте за собой как можно больше точек контроля этих договоренностей. Помните основное правило – за кем останется последнее слово. С точки зрения жестких переговоров есть правило, что неотбитый удар считается пропущенным. Если в конце переговоров не прозвучали ситуации совместных договоренностей, в которые обе стороны контролируют, в таком случае это, скорее всего, односторонние выигранные кем-то переговоры. Опять же, маленькая картинка жизни. Представляете, переговоры идут 7 час, при этом переговоры ведем на 7 этаже, а туалет только на 2. Не знаю, там специально это было сделано или случайно, но, по крайней мере, уже к концу переговоров начинаешь явно булькать. И уже в конце переговоров представитель той стороны демонстративно в течение 2 минут разворачивает ручку, он начинает подносить ручку к тексту контракта, чтобы его подписать, и в этот момент с нашей стороны один молодой человек, который недавно принят на работу, просто не сдержался. Просто увлекся процессом, и звучит его фраза: «О, хорошо, что мы с вами договорились, а потом будем разговаривать и о скидках после дальнейшего нашего взаимодействия». Что с ручкой? Правильно, пауза, ручка точно так же медленно убирается назад, говорит: «Хорошо, давайте разговаривать заново о скидках». Всего лишь эмоциональная точка, которая не вывела контроль за процесс окончания переговоров. И эта же точка их ломает. Правило 13. Правило болевой точки. Необходимо не просто строить аргументацию, не просто произносить слова. Необходимо выстраивать ее на основе информации, которая однозначно важна для собеседника. Он не должен остаться безразличным к этой информации. Иначе это не ресурсная точка, это просто слова. Небольшая история. Очень короткие переговоры, которые хорошо показывают работу этого правила. Западная медицинская компания. Очень жесткая установка для сотрудников, что нельзя работать нигде, кроме данной компании. С другой стороны переговоров, человек, он не только медицинский представитель, он еще и очень талантливый хирург. И для него важно оставить за собой право параллельно работать, чтобы не потерять практику. Компания не идет навстречу. Идет ситуация их небольших жестких переговоров, а потом я наблюдаю окончательный раунд переговоров. Предположим, со стороны западной компании Майкл. С нашей стороны сотрудник подходит и говорит: «Майкл, я хотел бы все-таки решить вопрос по поводу своей работы. Нет, даже рассматривать эту ситуацию я не готов». Ход с другой стороны: «Ну, Майкл, скажи, а что ты делаешь в выходные?» Тот говорит: «Как что? Отдыхаю, пиво пью». В ответ слышит: «Хорошо, а вот как относится компания к тому, что ты в воскресенье пьешь пиво?» Естественно, Майкл отвечает: «А какое дело компании до того, что я делаю в воскресенье?» «Здорово», говорит наш. «Знаешь, а в таком случае, какое дело компании, что я буду делать в свое свободное время? Ты в него будешь пить пиво, я в это время буду работать». Ну и черт с тобой. Ситуация тогда, когда болевая точка аргументации – это не обязательно опасная информация. Это информация, где собеседник вынужден как бы бороться сам с собой. И получается, что ты немножко передавливаешь этим условно-болевым приемом. 14 правило. Правило козыря. У каждого человека есть привычный способ стандартной реакции стандартных возражений. К примеру, человек, который не любит принимать решения самостоятельно, наверняка будет постоянно говорить: «Хорошо, но вот надо еще дополнительно посоветоваться, еще надо собрать информацию». Не проблема, если мы заранее знаем, что он наверняка совершит этот ход в переговорах. Но подготовьте информацию. Заранее организуйте встречу и работы с экспертами так, чтобы решение у вас уже было готово. И оно будет являться последней точкой в этих переговорах. Да, вы правы. Вот, кстати, как раз экспертное заключение, которое мы для вас подготовили. Все, переговоры завершены. Правило 15. Правило информационной атаки. Мы говорим с вами о сложных переговорах. И большинство людей, если они даже нашли информацию, которая противоречит позиции собеседника, ну, грубо говоря, где явно видно, что он слегка блефует, вместо того, чтобы атаковать, начинает защищаться. И мы слышим в переговорах фразы типа: «Но подождите, ну как, вот ведь у нас другая информация». Коллеги, это уже оборонительная интонация. Правило информационной атаки. Если ты нашел информацию, которой в переговорах можно поддавливать, то и воспользуйся этим. Правило 16. Правило хорошего шоу. Уважаемые коллеги, мы все с вами знаем, что внимание регулирует поступление информации в мозг. Существует очень жесткое правило – любая информация вне внимания собеседника работает против переговоров. Поскольку если ты не дослышал, то ты недопонял, недовоспринял. Помните, есть убийственное правило – сказать еще не значит заставить услышать. И правило хорошего шоу говорит о том, что до момента работы с информацией сначала организуй внимание собеседника, направленное на тебя. Помните, как очень часто используется прием «негативная интрига»? Нас с вами собирает кто-то, от кого мы все зависим. Звучит фраза: «Значит так, я собрал вас здесь потому, что после того, что случилось, я это без внимания не оставлю. Кое-кто за это прямо пострадает прямо здесь. И пусть для всех остальных это будет уроком». Что в нашем сознании? В этот момент вроде бы ничего не произошло. Мы никакой информации не получили, но тревожность-то нарастает. Если вернуться к переговорам. Человек, искренне настраиваясь на вин-вин переговоры, приходит к партнеру. Радостно говорит: «Здравствуйте, вот мы пришли, готовы к переговорам». В ответ получает: «И вы еще имеете наглость прийти после всего того, что с нами было?» Естественно, человек, который не знает, что было, абсолютно спонтанный вопрос: «Простите, а что произошло?» И тут же идет реакция добития: «Вы еще и не знаете? До свидания!» Коллеги, вот даже такие слабые приемы иногда людей загоняют в ловушку. Ты сейчас работаешь в зоне информации или тебя ловят на прием управления вниманием? Оно может быть как положительное правило: управляй вниманием для того, чтобы собеседник лучше воспринимал информацию. Но это же может быть и правилом давления. Не ловят ли тебя просто на прием негативная интрига? И еще один момент. Помните, мы с вами спокойно идем по улице, никого не трогаем. Внезапно к нам подходит какой-то человек с радостной американизированной улыбкой и этой фразой: «Здравствуйте, вам очень повезло. Наша компания сегодня проводит праздничную распродажу. Держите, подарок от компании». Уже какие первые мысли возникают в вашем сознании? Почему у людей сжимаются кулаки и чаще всего говорят: «А где отсюда?» Потому что мы уже начинаем воспринимать это как не просто шоу, а явно ситуация манипулирования нашим сознанием. Иногда люди недооценивают в этом правиле, как всего лишь неправильно подобранный имидж мгновенно дает по признакам хорошего шоу все остальные выводы о поведении собеседника. Коллеги, не просчитывайтесь. Первое, что мы с вами воспринимаем, это тот образ, который вкладывается в нашем сознании. Это первый барьер общения. И очень важно, чтобы он был оправдан по отношению к теме и цели переговоров. И правило 17. Последнее правило нашего свода правил переговоров. Правило старта. Это правило обращает внимание на правильную формулировку цели переговоров. Коллеги, маленькая картинка жизни. Что вы слышите, если я прихожу к вам как к VIP-клиенту, и начинается фраза переговоров: «Здравствуйте, уважаемый господин такой-то. Мы, конечно, понимаем, что насколько вы важная компания, и мы хотим, чтобы вы нас выслушали, поскольку мы сделаем вам очень уникальное предложение». Я специально допускаю все эти вот «м-а-у» только для того, чтобы показать, как слышит собеседник вот такую цель. В ней уже есть несколько ошибок. Уважаемые коллеги, в каком месте бега бегуны-спринтеры теряют больше всего времени? На старте. То же самое и в переговорах. Поэтому правило формулировки эффективной цели переговоров. Цель позитивна, потому что если мы начнем переговоры с фразы: «Ну что, наша задача разобраться со всеми вашими косяками», это не переговоры, это наезд. Также цель не вызывает сопротивление партнера, то есть она не допускает ни критики, не провоцирует его на эмоциональное сопротивление, она правильно работает с формулировками. Она втягивает партнера в диалог, провоцирует на первые ходы в переговорах с его стороны, работает на поле смыслов партнера, а главное, не содержит точки нужды. Вот это правильное положение эффективной цели переговоров, которую вы начинаете не ставить, а произносить. Это тот старт, с которого переговоры должны начаться. Итак, первый раздел завершен. Надеюсь, что данный материал перекликнулся с каким-то вашим опытом или помог что-то более детально осмыслить. Если позволите, на прощание последнюю присказку. Одного известного спортсмена спросили: «Признайтесь, несмотря на ваши успехи, ведь вам просто в этой жизни везет». На что человек подумал, сказал: «Да, вы правы, мне в этой жизни в самом деле везет. Но знаете, я заметил одну интересную особенность. Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет». Так что воспринимайте, пожалуйста, любые переговоры, пусть даже самые сложные или неудачные, как тренинг. Далеко заходит тот, кого очень далеко послали. Все зависит только от вас, от вашего умения, от вашего желания достичь конечного результата. Удачи и до встречи в следующих аудиокнигах данного раздела. Если понадобится что-либо обсудить, если нужна какая-либо дополнительная информация, вы ее всегда можете найти на нашем сайте www.beetle.ru или связаться с нами по телефону 544-7206. Удачи!